Во время четырехдневного заключения в клетке она так хорошо отмыла свою шкурку, и шерсть ее оказалась такого необычайного цвета, что японец решил оставить ее у себя.